Роду показалось странным, что не видно скота, и он снова прибавил звук, но комментатор по-прежнему бубнил о плодовитости граждан Австралазиатской республики. Приглушив динамик, Род продолжал смотреть. Фургоны, готовые двигаться вперед, выстроились перед воротами в плотную колонну, конец которой исчезал где-то под трибуной. Однако время еще не подошло, и кучеры собирались небольшими группками у палатки армии спасения под складками туники богини свободы попить кофе и поболтать. Возможно, — подумалось Роду, — там, куда они направляются, нет никакого кофе и не будет еще долгие годы, поскольку земля никогда не экспортировала продовольствие. Напротив, продукты питания и радиоактивное топливо служили единственными предметами разрешенного импорта, и пока колония во внеземелье не окрепнет настолько, чтобы производить излишки того или другого, она едва ли может рассчитывать на какую-то помощь Земли. Из-за высокого расхода урана держать межпланетные ворота открытыми выходило слишком дорого, и эти люди, отправляющиеся к караванам фургонов осваивать новую колонию, прекрасно понимали, что, скорее всего, потеряют коммерческие связи с Землей до тех пор, пока у них не появятся излишки ресурсов, которые позволят открывать ворота на регулярной основе. А до того времени они могут полагаться только на самих себя и рассчитывать только на то снаряжение, что берут с собой. Следовательно, лошади в данном случае лучше вертолетов, а кирки и лопаты надежнее бульдозеров. Машины, случается, выходят из строя и требуют сложного оборудования для ремонта, тогда как старые добрые пожиратели сена продолжают плодиться сами по себе, едят траву и таскают повозки, как ни в чем не бывало. Мастер Мэтсон как-то сказал на лекции по выживанию, что больше всего в примитивном внеземелье жизнь осложняет не отсутствие канализации, отопления, энергии или света и неплохие климатические условия, хуже всего бывает, когда нет самых простых вещей, вроде кофе и табака. Род никогда не пробовал курить, и к кофе тоже относился безразлично, поэтому плохо понимал, как это можно переживать из-за таких мелочей. Наклонившись в кресле, чтобы лучше видеть пространство за воротами, он пытался угадать, в чем причина задержки. Изогнутый дугой брезентовый верх первого корабля «Прерий» загораживал ворота. Рот почти ничего не видел, но, похоже было, оператор ошибся при настройке фазы, и небо с землей поменялись местами. Внепространственная коррекция, необходимая, чтобы совместить две точки на различных планетах, отстоящих на многие световые годы друг от друга, требовала не только колоссальных затрат энергии, но и невероятной точности. А это уже область высшей математики и высокого искусства. С математикой прекрасно справлялись машины, но окончательную настройку всегда осуществляли операторы, как говорится, при помощи молитвы и интуиции. Помимо тех движений в пространстве, что совершает каждая из связываемых планет, векторов, которые можно легко складывать и вычитать, необходимо учитывать еще и вращение планет вокруг оси. Главная проблема заключается в том, чтобы последняя гиперпространственная складка обеспечила касание планет во внутренней стороне окружности большей из них точками, где установлены ворота, причем планеты должны вращаться в одну сторону, и оси их должны быть параллельны. Теоретически возможно совместить точки и превращение в противоположные стороны, для этого достаточно лишь искривить бесплотную ткань пространства-времени, чтобы реальные движения планет совпали. Однако на практике это не только слишком расточительно в плане энергии, но и совершенно непрактично. Земля за воротами ускользает в сторону, словно лента движущейся дороги, и то и дело наклоняется под немыслимыми углами. Впрочем, математики, которую Рот уже освоил, все равно не хватало, чтобы по-настоящему оценить всю сложность проблемы. Он только заканчивал среднюю школу и не продвинулся дальше тензорного счисления, статистической механики и общей геометрии шестимерного пространства, а в прикладных дисциплинах остановился на основах электроники, введении в кибернетику и роботостроение и начальном курсе конструирования аналоговых компьютеров. Настоящая математика ждала его впереди, поэтому он даже не подозревал о своем невежестве и просто решил, что оператор, должно быть, работал левой ногой.